если только есть спасение для извергов рода человеческого. Нет у нас Бога, нет у нас людства, а зверство единое, неслыханное. На том и с батюшкой схватился перед отъездом. «Ах, вот как вы заговорили, красная сволочь!» — взревел Каргополов. «Но вы напрасно ждете прихода красных, чтобы учинить суд и расправу над патриотами Отечества, уничтожающих большевистскую заразу повсеместно в Сибири. Как вам это нравится, Иван Филиппович? Мы, оказывается, изверги рода человеческого, а? Каково? У большевиков христианские добродетели, а у нас одно зверство». «Понятно, Харунжи. Так, раскрывайте свою душу впредь на допросах, чтобы не испытать вам на себе зверство извергов рода человеческого. Что ж, Иван Филиппович, прошу выписать ордер на арест Харунжева с его гатчинской сообщницей Юсковой». Прокурор Лаппо не возражал против ареста Харунжева-Лебедя, повинного в убийстве офицеров в Гатчине, да еще учинившего зверскую расправу над большевичкой Лебедевой. Но госпожу Юскову не следует сейчас арестовывать. Евдокия Елизаровна являлась активной сотрудницей офицерского союза. Но вы же знаете, Иван Филиппович, что Юскова с командиром Леоновой накануне убийства офицеров присутствовала на заседании полкового комитета. В этот момент она и получила шифровку резидента ВЧК для Харунжева. Плел свои выводы шпик охранки. Он-то, Каргополов, знает, как все это делается. Она являлась связной. Капитан действовал через нее. «Вранье все это!» — не удержался Харунжи. «Путаете вы, господин капитан, потому как вам надо выжить его, да еще в тюрьму упрятать». «Совершенно верно, Харунжи», — подтвердил Каргополов. «Но ни в одну камеру с вами, учтите. Отныне вы не будете получать его инструкции». «Не было никаких инструкций». «Молчать!» — завизжал Каргополов и стукнул кулаком об стол. «Ты нам еще раскроешь все свои карты. Будь покоен, мы это сумеем сделать. Прапорщик, вызвать трех казаков для этапирования арестованных в тюрьму. Штабс-капитана Хвостова ко мне». Комиссар Каргополов спешил. Он очень спешил, пользуясь отсутствием капитана Ухоздвигова. Сейчас или никогда. Надо вырвать из утроб Харунжева и проститутки Юсковой нужные показания и со всем досье выехать самому в Омск, чтобы там схватили тепленьким резидента ВЧК. Надо спешить, спешить. Лаппо, конечно, поможет произвести дознание сообщников резидента ВЧК на высшем уровне. В тюрьме у Фейвера имеются надежные мастера для допросов большевиков. Жаль, что Каргополову не удалось произвести в покойнике капитана еще в апреле-мае прошлого года. Тогда он, Каргополов, будучи начальником политического отдела, напал на верный след изобличения капитана Ухоздвигова. «Я сдеру с него шкуру француза и большевика», — накручивал Каргополов. «На этот раз пуля ему будет обеспечена». Новокрещенов написал, что на Северном фронте восстание дивизии 17-го корпуса и двух полков в Петрограде, как и сводного в Гатчине, сорвано было агентурою ВЧК. Поскольку в Пскове и Петрограде схвачены были видные офицеры подпольного союза. И это все работа капитана Ухоздвигова. И ни одного капитана. По Гатчине Харунжи Лебедь, председатель полкового комитета, в женском батальоне Юскова. Вошел прапорщик. Казаки в приемной. Где штабс-капитан? Сейчас будет. Надежные казаки. Урядник Сазонов, урядник